Глава восьмая. Пока я спал. Когда мы ехали в гастрольном автобусе из Теннесси во Флориду, Рэнди выдал новость. «Кажется, я хочу завязать с рок-н-роллом», — сказал он. Я ждал, когда он улыбнется, но он не улыбнулся. Мы сидели за небольшим обеденным столиком в кухне автобуса, который был обустроен как пятизвездочный отель на колесах. Там были телевизоры на потолке, ковры с ворсом, кондиционер, окна, как в лимузине, все покрашено в золотой и белые цвета, и довершал все это полностью укомплектованный бар. Всю ночь я пил джин. После того события с Алама я на какое-то время завязал с курбуазье. Рэнди курил сигареты и потягивал колу из банки. Он практически не прикасался к алкоголю. Ему нравилось только какое-то ужасное анисовое дерьмо. Хм, как оно называется? Анисет? Типа густого молочного ликера, и наркотики Рэнди тоже не принимал. Он догонялся с сигаретами и мог бы выиграть золотую медаль на Олимпиаде в беге за раком легких. «Ты стебешься, что ли?» — спрашиваю я, чуть не поперхнувшись своим джином. «Нет, Ози, я серьезно». Я не мог поверить своим ушам. Было уже давно за полночь, наверное, 3-4 часа ночи, и только мы с Рэнди еще не ложились. Шерон была в спальне в задней части автобуса. Руди и Томми растянулись на своих двухъярусных койках. Спали и члены команды, которые ехали вместе с нами. Например, Рэйчел Янгблад, пожилая негритянка, занимавшаяся нашими костюмами, прическами и гримом. Меня просто поражало, что они могут спать, когда автобус гремит, трясется и скрипит, будто вот-вот рассыпется на части. Нам надо было проехать 1100 километров из Ноксвилла в Орландо. И водитель гнал, как угорелый. Помню, как посмотрел в окно на фары проносящихся навстречу машин и грузовиков и подумал, что в любую минуту у нас могут отвалиться колеса. Я понятия не имел, что водитель вжарил кокса, и узнал об этом только потом, из отчета экспертизы. Я вообще ни о чем не знал и был не в себе от бухла, кокса и черт знает чего еще, что я заталкивал в себя 24 часа в сутки. Но я знал точно, что не хочу терять Рэнди. «Как ты можешь уйти сейчас?» — спросил я его. «Все только начинается, чувак. Шерон говорит, что Diary of a Madman может разойтись еще большим тиражом, чем Blizzard. Нас ждет фантастический мировой успех. Завтра вечером мы играем с Foreigner». Рэнди только пожал плечами и ответил. «Я хочу поступить в университет, получить диплом». «Ты совсем сбрендил?» — воскликнул я. «Еще пару лет, и ты сможешь купить себе собственный университет». По крайней мере, он улыбнулся. «Послушай», — продолжил я, — «ты просто устал. Почему бы тебе не отдохнуть, устроить себе небольшой отпуск, а?» «Я бы хотел то же самое сказать тебе, Ози. Что ты имеешь в виду? Ты пьешь уже четвертую бутылку джина за последние 24 часа. От этого я все время счастлив. Ози, зачем ты так много пьешь? В чем смысл?» Правильным ответом на этот вопрос было бы: потому что я алкоголик, потому что у меня склонность к зависимости, потому что, что бы я ни делал, я отдаюсь этому полностью. Но тогда я ничего такого не думал. Я знал только, что хочу еще выпить, так что просто посмотрел на Рэнди пустыми глазами. «Ты ведь убьешь себя, понимаешь?» — сказал Рэнди. «Рано или поздно». «Покойной ночи, Рэнди», — сказал я, осушив стакан. «Пойду на боковую». Когда я открыл глаза, спустя несколько часов уже светлело. Шерон в халате лежал рядом со мной. Моя голова была забита кучей токсичного дерьма. Я не мог понять, почему проснулся так рано. Джин должен был вырубить меня до середины дня. А потом я услышал шум. Был такой звук, как будто движок работает на полных оборотах. Я подумал, что мы, наверное, обгоняем грузовик. «Брррррррр!» Что бы то ни было, звук словно отдалялся от автобуса, а потом вдруг возвращался и становился еще сильнее. «Брррррррр!» «Шерон?» — сказал я. «Что это за чертов звук?» И тут я врезаюсь головой в спинку кровати, у автобуса вылетает окна, острый запах бензина. Секунду я не видел ничего, кроме темноты. Следующее, что увидел, — это круглое окно слева от меня. В нем черный дым, люди бегают, держась за голову, и кричат. Я выпрыгиваю из постели в одних старых грязных трусах и резко открываю дверь спальни. Всюду разбитое стекло, а в крыше чертовски огромная дыра. Потом я понимаю, что автобус согнулся пополам. Первое, что приходит мне в голову, это что водитель, должно быть, потерял управление на автостраде, и мы попали в аварию. От едкой копоти из топлива и дыма я начинаю кашлять и думаю: «Огонь и бензин, твою мать! Всем выйти из грёбаного автобуса!» — закричал я. «Он взорвется! Он сейчас нахер взорвется!» Паника. Ноги онемели. Шерон кричит. Я все еще не протрезвел от джина. Голова пульсирует. В глазах мутно. Я ищу аварийный выход, но его нигде нет. Бегу к открытой двери в передней части автобуса, толкая Шерон перед собой. Потом оглядываюсь и ищу остальных. Но все койки пусты. Куда, черт побери, все подевались? Где, черт возьми, Рэнди? Я выскочил из автобуса и упал на траву. Траву? В этот момент я решил, что мне снится сон. Где дорога? Где машины? Я ждал, что увижу покореженный металл, кровь, вращающиеся покрышки. Но мы оказались посреди поля, а вокруг стояло несколько роскошных особняков, как у кокаиновых баронов. Я увидел знак с надписью «Flying Baron Estates». А потом, рядом с одним из домов, гигантский огненный шар, как в каком-нибудь фильме про Джеймса Бонда. Вот откуда шел дым. Вокруг него были разбросаны обломки. И вон то похоже на... О, Господи Иисусе! Меня чуть не вырвало, когда я увидел это дерьмо. Мне пришлось отвернуться. Если не считать дыма, то был ясный день, раннее утро, в воздухе висела туманная дымка. «Где мы? Что происходит?» — повторял я снова и снова. Никогда в жизни еще не чувствовал себя таким чертовски потерянным. Это было хуже всех кислотных приходов в моей жизни. Потом я заметил что-то вроде взлетной полосы и ангара. Мимо ангара шла женщина в конном снаряжении и, как ни в чем не бывало, вела лошадь, будто все происходящее для нее вполне обычная ситуация. Думаю, мне приснился кошмар, но не бывает такого. Я стоял будто в трансе, а наш клавишник Дон Эйри побежал в автобус, нашел где-то маленький огнетушитель, выпрыгнул из автобуса и направил его на огонь. Огнетушитель только бестолку брызгал и булькал. Шерон тем временем пыталась посчитать людей, но все разбрелись по полю. Показывают на огонь и рыдают. Я стал различать в пламени остатки гаража. Казалось, что в нем находились две машины. Должно быть, в гараж что-то врезалось. И что бы то ни было, видимо, это оно пробило дыру в крыше автобуса и по пути снесло пару деревьев. Потом Шерон подошла к Дону. Эльдум-О, как мы его называли, потому что он вечно ожидал худшего, и крикнула: «Что случилось? Скажи мне, черт побери, что случилось?» Но Дон согнулся пополам и не мог говорить. Тогда Шерон обратилась к Джейку Дункану, нашему шотландскому гастрольному менеджеру. Но он тоже ничего не мог сказать. Следующее, что я увидел, это как Шерон сняла туфлю и стала бить ей Джейка по голове. «Где Рэнди и Рэйчел? Где Рэнди и Рэйчел?» Джейк только показал рукой на огонь. «Я не понимаю», — сказала Шерон. «Я ничего не понимаю!» Я тоже ничего не понимал. Никто не сказал. «Кстати, Оззи, по пути в Орландо мы остановимся в автобусном депо в Лисбурге, чтобы починить кондиционер». Никто не сказал. «И, кстати, Оззи, автобусное депо находится в каком-то богатом поселке со взлетной полосой». Никто не сказал. «Ах да, а твой водитель, который не спал всю ночь и которому снесло башню от кокаина, еще и летчик с просроченной медсправкой. Он возьмет чужой самолет без разрешения, а когда ты будешь спать, позовет твоего соло-гитариста и гримершу полетать над автобусом и потом врежется в него. Никто ничего подобного мне не говорил». И тут загорается дом рядом с гаражом, и я, недолго думая, бегу к нему, все еще полупьяный, в одних трусах, чтобы убедиться, что в нем никого нет. Подбегаю к входной двери, стучу, жду примерно 2 секунды и вламываюсь внутрь. На кухне старичок варит кофе. Он чуть со стула не падает при виде меня. «Кто ты такой, черт возьми?» — орет он. «Убирайся из моего дома!» «Пожар!» — кричу я ему. «Вали отсюда!» Старик был явно сумасшедший, потому что взял в углу метелку и стал выталкивать меня ей из дома. «Убирайся из моего дома, маленький ублюдок! Убирайся, урод! Твой гребаный дом нахрен горит! Пошел вон, твою мать! Твой дом горит!» Тут я понял, что старик глухой. Он бы не услышал, даже если бы взорвалась вся гребаная планета. И он не услышал ни слова из того, что ему кричал длинноволосый придурок-англичанин в трусах. Я не придумал ничего лучше, как пробежать через кухню и открыть дверь, которая вела в гараж. Распахнул, и она чуть не слетела с петель от силы огня, который ворвался в кухню. После этого старик больше не велел мне убираться из его дома. Всю историю от начала до конца мы узнали гораздо позже. Водителя автобуса звали Эндрю С. Айкок. За 6 лет до этого он был замешан в крушении вертолета в Объединенных Арабских Эмиратах. Потом получил работу у Calhoun Twins, группы в жанре кантри-вестерн, у которой также была транспортная компания, которая и занималась нашими гастролями. Когда мы остановились в автобусном депо, чтобы починить кондиционер, Айкок решил испытать удачу и снова полетать, и без разрешения взял самолет своего приятеля. Сначала с ним полетали Дон и Джейк, все было хорошо, взлет и посадка прошли гладко. Потом в самолет сели Рэнди и Рэйчел. Есть фотографии, где они вдвоем стоят у этого самолета перед взлетом и улыбаются. Однажды я увидел этот снимок, но больше никогда не смог на него смотреть. Мне сказали, что Рэйчел согласилась полетать только после того, как Айкок пообещал не исполнять в воздухе никаких трюков. Если действительно пообещал, то он чертов лжец, а еще и кокаиновый псих. Все, кто был на земле, сказали, что Эндрю 2 или 3 раза пролетел очень низко прямо над автобусом, пока не врезался в крышу в нескольких сантиметрах от места, где мы спали с Шерон. Но самое безумное во всем этом, и чего я до сих пор никак не могу переварить, хотя прошло уже 30 лет. В то время парень переживал тяжелый развод, и его будущая бывшая жена стояла как раз рядом с автобусом, когда он врезался в него на самолете. Очевидно, Айкок подобрал ее в одном из городов, где мы выступали, и подвозил домой. Подвозил домой? Женщину, с которой разводится? В то время было много разговоров о том, не пытался ли Эндрю случайно ее убить. Но кто теперь знает, черт возьми. Что бы он там ни пытался, но Айкок спустился так низко, что даже если бы не задел автобус, то все равно врезался бы в деревья за ним. Дон наблюдал за происходящим. Я ему очень сочувствую, потому что, должно быть, это было ужасное зрелище. Когда самолет задел крылом автобус, Рэнди и Рэйчел выбросило через лобовое стекло. Потом самолет уже без крыла врезался в деревья, упал в гараж и взорвался. Пожар был настолько сильным, что полицейским пришлось опознавать тела по зубам. Я до сих пор не люблю говорить или даже думать об этом. Если бы я не спал, то тоже оказался бы в этом грёбаном самолете, это точно. Зная меня, я бы стоял на крыле в говно пьяный, на руках или исполнял бы сальто. Но я не понимаю, почему там оказался Рэнди. Он ведь ненавидел летать. За несколько недель до этого мы с ним пили в баре в Чикаго. Мы как раз должны были сделать перерыв в гастролях на 10 дней, и Рэнди спросил, сколько времени ехать на машине из Нью-Йорка в Джорджию, где будет следующий концерт. Я спросил, какого черта он собирается пилить из Нью-Йорка в Джорджию на машине, если существует такое изобретение, как самолет? А он ответил, что боится летать, потому что недавно самолет компании Air Florida врезался в мост в Вашингтоне. Погибло 78 человек. Так что Рэнди вряд ли бы захотелось развлечься полетом на 4-местном куске дерьма. Он даже на самолете большой коммерческой авиакомпании лететь не хотел. В то утро происходило какое-то странное, необъяснимое чертово дерьмо, потому что Рэйчел тоже не любила самолет. У нее было слабое сердце, так что вряд ли ей бы захотелось войти в мертвую петлю. Многие говорят, ой, да они просто страдали херней, как это обычно бывает у гребаных рок-звезд. Я хочу все прояснить. Рэйчел было далеко за 50, и у нее было сердечное заболевание, а Рэнди был очень уравновешенным парнем и боялся летать. Это просто не имеет никакого смысла. Когда приехали пожарные, огонь уже догорел. Рэнди погиб. Рэйчел погибла. Я наконец-то что-то надел и взял пиво из этой груды, которая осталась от холодильника в автобусе. Я не мог справиться с ситуацией. Шерон бегала и искала телефон. Она хотела позвонить отцу. Потом приехали копы, такие старые добрые копы. Они нам не слишком сочувствовали. «Оззи Осборн, а?» — сказали они. «Псих, который ест летучих мышей?» Мы поселились в какой-то дыре под названием Хилко-Инн в Лисбурге и как могли прятались от прессы, пока полицейские делали свое дело. Нам нужно было позвонить маме Рэнди и лучшей подруге Рэйчел Грейс, и это было просто ужасно. Мы все хотели поскорее свалить из грёбаного Лисбурга, но пришлось остаться там, пока не оформят все документы. Никто из нас не понимал, как это вообще произошло. Сначала все было волшебно, а потом вдруг обернулось страшной трагедией. «Знаешь что, я думаю, это знак, что я больше не должен этим заниматься», — сказал я Шерон. К тому времени у меня наступило полное физическое и психическое расстройство. Пришлось вызвать врача и вколоть мне успокоительное. Шерон чувствовала себя не намного лучше. Она была в ужасном состоянии, бедняжка. Единственным утешением было сообщение от AC/DC со словами: «Если мы можем чем-то вам помочь, дайте нам знать». Для меня это многое значило, и я всегда буду благодарен им за это. Вот уж действительно друзья познаются в беде. На самом деле ребята из AC/DC хорошо нас понимали, потому что всего за пару лет до этого их вокалист Бон Скотт умер от отравления алкоголем и тоже в трагически молодом возрасте. Наутро после аварии я позвонил своей сестре Джинни, которая рассказала, что наша мать ехала в автобусе и увидела в киоске газетный заголовок: «Оззи Осборн, смерть при крушении самолета». Моя бедная старая мама чуть с ума не сошла. В тот же день я вернулся на место происшествия с зятем Рэнди. Автобус все еще был там, скрученный в форме бумеранга, рядом с руинами гаража. И там в углу, на груди пепла и обломков, лежал совершенно чистый клочок футболки Рэнди с логотипом Гибсон, в которой он погиб. Только логотип, больше ничего. Я не верил своим глазам, настолько это было жутко. Тем временем у отеля разгуливали какие-то подростки. Я заметил, что некоторые из них одеты в костюмы шоу «Diary of a Madman», и спросил у Шерон: «Мы ведь не продаем такие костюмы, правда?» Она ответила, что нет. Я подошел к парню и спросил: «Откуда ты взял этот костюм?» «О, я залез в автобус и взял его там». Я чуть не взорвался от злости. Чуть башку ему не оторвал. В конце концов, все бумаги были готовы. Единственным наркотиком в теле Рэнди был никотин. И копы разрешили нам уехать. Думаю, они были рады, что мы свалили. Потом нам нужно было провести двое похорон за одну неделю, и чертова ответственность за них легла на всех нас, особенно на Шерон, которая ужасно страдала. Она не могла слушать «Diary of a Madman» еще много лет. Похороны Рэнди проходили в первой лютеранской церкви в Бербанке. Я был в числе тех, кто нес гроб. На алтаре стояло много крупных фотографий Рэнди. Помню, как подумал: всего несколько дней назад мы с ним сидели в автобусе, и я говорил, что он, должно быть, с ума сошел, если собрался поступать в университет. Мне было очень плохо. Рэнди был одним из лучших людей, которых я встречал в своей жизни, и я чувствовал свою вину, потому что, если бы он не играл со мной в группе, то не погиб бы. Не знаю, как мать Рэнди пережила похороны. Она, должно быть, очень крепкая женщина. Ее малыш умер. Долорес была разведена, и ее дети были для нее всем. А Рэнди так любил ее, просто всем сердцем обожал. Еще много лет спустя, каждый раз, когда мы с Шерон виделись с Ди, то чувствовали себя просто ужасно. Ну что тут скажешь? Должно быть, это самый страшный кошмар любого родителя — потерять своего ребенка. После службы кортеж отправился из Бербанка в Сан-Бернардино. Дорога заняла примерно час. Рэнди похоронили на кладбище Маунтин-Вью, недалеко от могил его бабушки и дедушки. Там тогда я поклялся, что каждый год в день его смерти буду посылать цветы. В отличие от большинства своих клятв, эту я сдержал, но ни разу не приходил к могиле. Я бы хотел как-нибудь навестить Рэнди еще до того, как встречусь с ним по другую сторону. Похороны Рэйчел проходили совсем по-другому. Их устроили в церкви Евангелия для чернокожих где-то на юге Лос-Анджелеса. Рэйчел много значила для этой церкви. И во время службы все пели госпелы, падали на колени и кричали: «Иисус любит тебя, Рэйчел!» Я думал, какого хрена здесь происходит? Довольно радостная церемония, эти афроамериканские похороны. На ней нет места унынию. На следующей неделе я был приглашен на шоу Дэвида Леттермана. Это было нереально, приятель. Как только я сел и музыка затихла, Дэйв сказал мне: «Давай сразу проясним, Оззи. Из того, что я слышал, ты откусил голову». Я поверить не мог, что он собирается об этом говорить. «Давай не будем об этом», — сказал я. Но было уже слишком поздно. Дэйв в целом очень хорошо ко мне отнесся. Он был вежлив и проявил сочувствие. Но я был вообще не в настроении рассказывать про летучую мышь. Шок — очень странная вещь, да и похороны прошли тяжело. В конце интервью Дэйв сказал мне: «Я знаю, что в твоей жизни недавно произошла личная и профессиональная трагедия. Честно говоря, я удивлен, что ты не отменил нашу договоренность об этой встрече, и я это очень ценю и хочу, чтобы ты сказал об этом пару слов». «Все, что я могу сказать, что потерял двух замечательных людей в своей жизни», — сказал я, сдерживая ком в горле. «Но я не собираюсь останавливаться, потому что рок-н-ролл — это мое, и потому что играю рок-н-ролл для людей, а я люблю людей. Я продолжу, потому что Рэнди и Рэйчел хотели бы, чтобы я не останавливался, и я не остановлюсь, потому что рок-н-ролл не убьешь. Если это звучит уже слишком пафосно, то потому, что я тогда нажрался в ноль. Только так я и мог существовать в это время. Скажу по секрету, я не был так уж уверен, что рок-н-ролл нельзя убить». «Так не должно быть», — говорил я Шерон. «Давай закончим на этом». Но она и слушать не хотела. «Нет, мы не будем ничего заканчивать. Это твоя судьба, Оззи. И ты для нее предназначен. Ничто нас не остановит». Если бы Шерон несколько раз не убеждала меня в этом, я бы никогда снова не вышел на сцену, не представляя, кто начал поиски нового гитариста. Шерон была не в себе и совершенно разбита, так что, возможно, поисками занялся офис ее отца в Лос-Анджелесе. Ну, в конце концов, эти заботы помогли развеяться и немного отвлечься от грустных мыслей. Помню, как-то я позвонил Михаэлю Шенкеру, парню из Германии, который играл в UFO, а он сразу сказал: «Я окажу тебе такую любезность, но хочу и частный самолет, ну и дальше дай мне это, дай мне то». Я спросил: «Почему ты сходу предъявляешь требования? Отыграй со мной хотя бы один концерт, и мы все обсудим». Но он все, знай, твердил свое: «Ой, мне нужно вот это, и это, и это». Так что в конце концов я сказал: «Знаешь что, иди-ка ты нахер!» Шенкер в любом случае не слишком в ладах с головой, так что я на него обиды не держу. Нашим первым гитаристом после Рэнди стал Генри Торми, высокий светловолосый ирландец, который играл в группе Иэна Гиллана. Заменить Рэнди было невозможно, но он нам очень помог. Попал к нам с места в карьер, просто великолепно отыграл несколько концертов, а затем уехал записываться со своей группой. Потом мы наняли Брэда Гиллиса из Night Ranger, и он остался с нами до конца турне. Честное слово, не представляю, как мы вообще выступали после смерти Рэнди. Все были в состоянии шока. Но, думаю, лучше уж выступать, чем сидеть дома и погружаться в мысли о двух невероятных людях, которых мы потеряли и которых нам уже не вернуть. Через несколько недель после смерти Рэнди я сделал Шерон предложение. Если и будет хоть что-то хорошее во всем этом дерьме, через которое мы прошли в этом турне, сказал я ей, то только если ты станешь моей женой. Она согласилась. Я надел ей кольцо на палец, и мы назначили дату. Потом протрезвел и передумал. После всего пережитого с Тельмой я был в ужасе от того, что мне придется проходить через это снова. Но потом я преодолел этот страх. Я любил Шерон и знал, что хочу быть только с ней. Так что через несколько недель я снова сделал ей предложение. «Ты выйдешь за меня?» — спросил я ее. «Пошел нахер!» «Ну, пожалуйста». «Нет». «Ну, пожалуйста». «Ну ладно, да». Так продолжалось несколько месяцев. У нас было больше помолвок, чем у нормальных людей и гостей на свадьбе. Потом расторгать помолвки начала уже Шерон. Как-то раз, когда мы ехали навстречу в Лос-Анджелесе, она выбросила кольцо из окна машины, потому что накануне я не ночевал дома. Тогда я вышел и купил ей новое. Потом нажрался и потерял его, но обнаружил это только тогда, когда уже встал на одно колено. Так что та помолвка тоже не удалась. Через пару дней я купил еще одно кольцо, и мы снова обручились. Но однажды я шел домой через кладбище после круглосуточной попойки. Там была свежевыкопанная могила с букетом цветов. Очень красивых цветов. Я их спер и подарил Шерон. Она чуть не расплакалась, настолько ей это показалось трогательным. Помню, она тихонько шмыгнула носом и сказала: «О, Оззи, ты даже открытку написал, как мило!» Тут я призадумался. Какую открытку? Не помню, чтобы я писал какую-то открытку. Но было уже слишком поздно. Шерон открыла конверт и достала открытку. «Светлой памяти нашего дорогого Гарри», — прочитала она. Очередное кольцо полетело в грёбаное окно, а я обзавелся фингалом для профилактики. В итоге я делал ей предложение 17 раз. Меня можно было выследить по следу из выброшенных колец, а они были чертовски недешевые. Правда, под конец я все-таки брал те, что побюджетнее. Потом, как только я подписал какой-то документ, как он там, хер его знает, называется, который узаконил наш с Тельмой развод, Шерон назначила свадьбу на 4 июля, чтобы я никогда не забывал о годовщине. «Ну, хотя бы не 1 мая», — сказал я ей. «А что?» «Эту дату выбрала Тельма, чтобы я никогда не забывал о годовщине». Раз наши отношения стали серьезнее, Шерон начала прессовать меня в отношении кокаина. Она нормально относилась к выпивке, но кокс не терпела. Тот факт, что наш психопат-водитель был под порошком, когда угробил Рэнди и Рэйчел, только усложнял дело. Каждый раз, когда у меня появлялся кокс, я получал взбучку, и дошло до того, что я стал его ныкать от Шерон. Но это вызывало еще больше проблем. Как-то раз мы остановились в одном из бунгало Говарда Хьюза, и я только что купил у своего дилера мешок на 200 граммов. «Тебе от него просто башню снесет», — заявил он мне. Как только я вернулся в дом, то сразу же спрятал пластиковый пакет в толстый роман в книжном шкафу. «Третья полка снизу, шестая книга справа», — повторял я себе, чтобы не забыть. Я планировал приберечь его для особого случая, но в тот вечер мне необходимо было взбодриться, и я решил принять хотя бы дорожку. Убедившись, что Шерон спит, на цыпочках вышел из спальни, подошел к шкафу, нашел третью полку и шестую книгу и открыл роман. Кокса нет. Вот черт. Может, шестая полка снизу и третья книга слева? Кокса нет. Я тихонько вышел из бунгало и постучал в окно Томми. «Псссс», — шепнул я. «Эй, Томми, ты не спишь, приятель? Я не могу найти чертов кокс». В ту же секунду, как я это сказал, я услышал грохот за спиной. Шерон распахнула окно нашего бунгало. «Ты не это ищешь, долбанный наркоман!» — крикнула она и высыпала пакет кокса на листок бумаги. «Шерон», — сказал я, — «полегче, не делай глу...» И тут она подула на листок, и весь порошок разлетелся по саду. Прежде чем я успел как-то среагировать, из своего загона прибегает немецкий дог Шерон и начинает слизывать кокс с травы, как будто это лучшее, что он пробовал в своей жизни. «Ой, это не очень хорошо». Потом его хвост встает вертикально, и дог откладывает огромную кучу. Я в жизни не видел такой огромной кучи. Она заняла весь фонтанчик во дворе. А потом пес срывается с места. Это чертовски здоровая псина, немецкий дог. Так что, когда он бежит, то сшибает все на своем пути, опрокидывает цветочные горшки, оставляет вмятины на машинах, затаптывает клумбы. И так он носился 3 дня и 3 ночи подряд с высунутым языком и вертикально стоящим, как антенна, хвостом. К тому времени, когда эффект кокса прошел, клянусь, пес похудел 2 кг. При этом, правда, реально подсел на порошок и все время искал, где бы им поживиться. Свадьбу мы сыграли на Гавайях по дороге на концерт в Японии. Устроили небольшую церемонию на острове Мауи. Приехал даже Дон Арден. Но только за тем, чтобы Шерон подписала какие-то бумаги. Моя мама и сестра Джина тоже приехали. Томми был моим шафером. Самое смешное в свадьбе в Америке то, что нужно сдать анализ крови, прежде чем вам выдадут свидетельство. Я бы не удивился, если бы парень из лаборатории перезвонил и сказал: «Мистер Осборн, кажется, мы нашли следы крови у вас в алкоголе». На свадьбе было много выпивки, не говоря уже о 7 бутылках Хеннесси в свадебном торте. Если после кусочка такого торта пройти на дороге проверку на алкоголь, то можно запросто угодить за решетку. А еще мы курили какую-то убийственную траву. «Мауи-вауи», — назвал ее местный дилер. Мальчишник просто прикол. Я так нажрался в отеле, что пропустил его. Есть фотография, где я лежу трупом в номере, а все собираются выходить. Классика жанра. Брачная ночь была еще хуже. Я даже не дошел до номера, чтобы провести ночь со своей женой. В 5 утра менеджеру отеля пришлось позвонить ей в номер и сказать: «Вы не могли бы забрать своего мужа? Он заснул в коридоре и не дает горничным пройти». Вскоре после того, как я чуть не обоссал своего тестя, он перестал называть меня Оззи. Вместо этого он стал звать меня овощем. Типа «отвали, овощ», или «сдохни, овощ», или «убирайся нахер из моего дома, овощ». Я понимал, почему парень так расстроился. Никто не любит, когда кто-то ссыт в его сторону, но, по-моему, это было уже чересчур. И, кстати, это еще ничего по сравнению с тем, как он разговаривал с Шерон. Я даже представить себе не могу, каково это, когда собственный отец беседует с дочерью в таком тоне. Но Шерон воспринимала это нормально. Она была невероятно жесткой. И, думаю, просто к этому привыкла. В основном расстраивался я. Сидел и удивлялся, как вообще человеку в голову приходит такое дерьмо. Не говоря уже о том, как у него поворачивается язык говорить все это своему собственному ребенку. Это были самые подлые слова из самых темных уголков души. А потом они снова становились «не разлей вода». Так была воспитана Шерон, и в этом ее особенность. Но мне в жизни нужен был кто-то с таким характером, потому что она могла меня поддержать. На самом деле, поддерживать меня — ничто по сравнению с тем, чтобы поддерживать ее отца. В конце концов, то, что произошло между Шерон и ее стариком, было трагично. В то время я постоянно был пьян или под наркотой и точно не понимал, что происходит. Да и сейчас я не вправе многое об этом рассказывать. Мне только известно, Шерон узнала, что Дон завел роман с девушкой моложе нее. Мы ушли из Jet Records, из-за чего Дон обосрался от злости настолько, что нам пришлось выкупать у него за 1,5 миллиона долларов свой контракт, чтобы он перестал доводить нас до банкротства своими исками. Между ними всегда было не все гладко, но на этот раз просто все вышло из-под контроля. В конце концов, они перестали общаться и не разговаривали почти 20 лет. Если что-то хорошее и можно найти в этой ситуации, так это то, что мы заняли столько денег, сколько смогли, и выкупили все мои контракты, так что нас больше никто не контролировал. Помню, как Шерон пришла на встречу в Essex Music и сказала: «Окей, сколько нужно, чтобы вы отвалили? Игра становится грязной, потому мы больше не играем. Просто назовите цифру, и мы заплатим». Через неделю все права на мои песни были у меня. Дон, возможно, и считал меня овощем, но с того момента, как Шерон выкупила мой контракт, он все время пытался его вернуть, попутно пытаясь к чертям разрушить наш брак. Мой тесть был очень хитрым, когда хотел. Например, как-то раз мы с Шерон остановились в отеле Beverly Hills и арендовали броский белый Rolls-Royce Corniche, чтобы ездить по городу. Но потом я нажрался, мы сильно поссорились из-за чего-то, Шерон свалила и сказала, что возвращается в Англию. Буквально через 2 минуты после того, как она ушла, позвонил телефон. Это был Дон. «Мне нужно с тобой поговорить, овощ... Оззи», — сказал он. «Это срочно». Сейчас я понимаю, что, должно быть, он заставил кого-то следить за отелем, и этот кто-то увидел, как Шерон едет в Роллсе одна. Иначе откуда бы он узнал, что я один? Разговор с ним был последним, чем бы мне хотелось заняться в этом мире, но я не смог отказать. Этот парень меня пугал. Если верить слухам, у него в столе лежал заряженный пистолет. Дон пришел и начал рассказывать о моей жене самые гнусные вещи, которые только можно себе представить. Это самые отвратительные слова, какие я только слышал. То, что он говорил, было просто омерзительно, а ведь он говорил о своей собственной дочери. В конце концов, он остановился перевести дыхание и спросил: «Ты это знал, Оззи? Ты знал, какая твоя жена на самом деле?» Очевидно, он хотел, чтобы я взбесился, ушел от Шерон, вернулся в Jet Records и начал все сначала. Но я не собирался доставлять ему такое удовольствие. Он не имел права приходить ко мне в номер и выдумывать всю эту отвратительную херню о моей жене. Я не поверил ни одному гребаному слову. Во всяком случае, что бы там ни делала Шэрон, это не могло быть хуже того, что делал я. И уж точно ее жизнь и близко не была похожа на то, что совершил сам Дон. Но я подумал, что лучший способ взбесить его — сделать вид, что в этом нет ничего страшного. «Ага, Дон», — ответил я, — «я это все про нее знаю». «Правда?» «Да». «И?» «И что, Дон, я ее люблю». «Если хочешь расторгнуть брак, то мы всегда можем это устроить, знаешь?» «Нет, спасибо, Дон». Поверить не могу, как этот парень готов был так поступить со своей семьей. Несколько лет спустя мы узнали, что когда он был моим менеджером, и еще до того, то использовал Шэрон в качестве прикрытия. Все его компании, кредитные карты, банковские счета и кредиты были оформлены на ее имя. В общем, сам Дон на бумаге даже не существовал. Ему не нужно было оплачивать счета, и на него нельзя было подать в суд. В том числе и налоговые счета, которые он, мать его, просто игнорировал, тоже были не на его имя. И в Англии, и в Америке. И оказалось, что за все отвечает Шэрон, хотя сама она об этом даже не догадывалась. И вдруг ни с того ни с сего ей приходит письмо от IRS, в котором говорится, что она должна им крупную сумму. Когда мы посчитали сумму всех неуплаченных налогов, процентов и штрафов, число стало семизначным. Дон ее просто развел. «Не знаю, с чего сделан твой отец», — сказал я ей, — «но я бы никогда так не поступил со своими детьми». Шэрон чуть с ума не сошла из-за этой налоговой задолженности. В конце концов я сказал: «Послушай, сколько бы там ни было, заплати, потому что я не хочу жить ни дня, когда над нами висит эта гребаная штука. Налогов не избежать, поэтому просто заплати их, а мы урежем расходы и как-нибудь да выкрутимся». Такое часто случается в музыкальном бизнесе. Когда умер Сэмми Дэвис-младший, он оставил своей жене налоговый счет на 7 миллионов долларов, и его выплата заняла у нее целую вечность. С этим ничего не поделаешь. Нужно просто собраться с силами и хорошенько поработать. Но моя свобода стоила того, чтобы пройти через все это дерьмо с Доном. Вдруг я, наконец, смог делать все, что захочу, положив с прибором на его мнение по этому вопросу. Например, однажды я встречался в Нью-Йорке со своим адвокатом Фредом Эйсисом, отличным парнем и бывшим военным. Он сказал, что потом у него встреча с другими клиентами, группой WAS, not WAS, которые вне себя от того, что их вокалист не пришел на запись в студию. «Я могу его заменить, если хочешь», — сказал я полушутя. Но Фред воспринял меня серьезно. «Хорошо, я их спрошу», — ответил он. И вот я уже в студии в Нью-Йорке, читая рэп в песне «Shake Your Head». Я хорошенько посмеялся, особенно когда услышал финальную версию песни, в которой поют молодые горячие бэк-вокалистки. До сих пор люблю эту вещь. Забавно, потому что я всегда восхищался тем, что Beatles начинали как попсовая группа, а потом с каждым альбомом становились все тяжелее и тяжелее, а я вот почему-то двигался в противоположном направлении. Но всю историю целиком я услышал только спустя годы. Я жил в отеле Sunset Marquis в Западном Голливуде, и там же жил Дон Уоз. К тому времени он уже стал одним из величайших продюсеров музыкальной индустрии, и Уоз, Not Уоз были очень популярны. Помню, как он подбежал ко мне, задыхаясь, и сказал: «Оззи, мне надо рассказать тебе кое-что про ту песню, которую мы записывали, Shake Your Head. Тебе просто башню сорвет». «Давай», — ответил я. «Помнишь, у нас там были бэк-вокалистки?» «Да». «Одна из них сделала сольную карьеру и записала несколько альбомов. Возможно, ты о ней слышал». «Как ее зовут?» «Мадонна». Я не мог в это поверить. Я записывался с Мадонной. Предложил Дону переиздать этот сингл, но по какой-то причине он не смог получить разрешение. Так что в итоге мы ее перезаписали, и место Мадонны заняла Ким Бейсингер. В 80-х у меня было несколько дуэтов. Один с Литой Форд, Close My Eyes Forever, который вошел в топ-10 синглов в Америке. Я даже исполнял песню Born to be Wild с Мисс Пигги, но очень расстроился, когда узнал, что мы не будем находиться в студии одновременно. Возможно, она узнала, что я работал на скотобойне Digbit. Я просто развлекался, понимаете? Не ради денег. Хотя, когда мы выкупили контракт у Дона Ардена и издателей и оплатили налоговые счета, у нас наконец-то появились деньги. Помню, как однажды открыл конверт от Колина Ньюмана и боялся, что там будет какой-нибудь очередной иск, но там был чек на авторский гонорар размером $750 000. Это самая большая сумма денег, которая у меня когда-либо была. Когда развод с Тельмой закончился, мне хотелось ей сказать: «Пошла к черту, посмотри на меня, у меня все супер!» Так что я купил дом под названием коттедж Outlands в Стаффордшире, недалеко от нее. У него была соломенная крыша, и первым делом, сразу после переезда, я поджег эту гребаную крышу. Не спрашивайте, как я это сделал. Все, что помню, как приехал пожарный на своем грузовике, насвистывая сквозь зубы, и сказал мне: «Вечеринка по случаю новоселья, да?» А потом, когда он потушил огонь, мы с ним вместе нажрались. С таким же успехом лучше бы он дал чертову дому догореть, потому что вонь от паленой соломы просто ужасна. Думаю, что она до сих пор так и не выветрилась. Шэрон ненавидела коттедж Outlands с самого начала. Она свалила в Лондон и не желала возвращаться домой. Думаю, что какая-то часть меня ждала, что Тельма позвонит в слезах и будет умолять вернуться к ней. Но она не звонила. Хотя неправда. Однажды позвонила, сказала: «Вижу, ты снова женился, гребаный ублюдок!» и повесила трубку. В конце концов, я стал понимать, что насколько бы мне не нравилось жить под боком у Джесса Луиса, жить рядом с бывшей женой — плохая идея. В какой-то момент я даже пытался выкупить коттедж Булрош. Я совершил ошибку, взяв с собой Шэрон, когда навещал детей. Все было хорошо, пока мы не отвезли их домой и не пошли выпить в отеле. Тогда я напился и расчувствовался. Я сказал Шэрон, что не хочу возвращаться в Америку, что скучаю по детям, скучаю по пабу Хэнден-Клива и хочу уйти на пенсию. Когда я отказался садиться в машину и ехать домой, вообще-то это была BMW нашего бухгалтера Колина Ньюмана, которую мы взяли у него на денек, Шэрон слетела с катушек. Она села за руль, завела машину и опустила педаль газа в пол. Было чертовски страшно. Помню, как отпрыгнул с дороги и упал на газон перед отелем. Но Шэрон переехала клумбу и надвигалась на меня, колесами взрыхляя газон и разбрасывая всюду куски дерна. И я был не единственным, кого она чуть не убила. Тогда на меня работал парень по имени Пит Мертенс. Он был старым школьным приятелем, тощий, забавный и все время носил дикие клетчатые пиджаки. В общем, когда Шэрон переехала клумбу, Питу пришлось броситься в сторону, и он упал в розовый куст. Помню, как Пит встал, отряхнул пиджак и сказал: «К черту все! Это не стоит 200 фунтов в неделю, я ухожу!» Правда, потом он передумал и вернулся. Полагаю, работать на нас было хоть и опасно, зато интересно. В конце концов вышел менеджер отеля, а кто-то вызвал полицию. Я спрятался в живой изгороди. Шэрон вышла из машины, подошла к ней и выбросила все свои кольца и украшения. Потом развернулась, потопала к дороге и поймала такси. На следующий день, вонючий, из похмелья, я просеивал там землю в поисках камня от Тиффани за 50 кусков. В коттедже Outlands тоже происходили всякие дикости, пока я, наконец, не понял, что Шэрон была права и нам стоит переехать. Однажды вечером я встретил в пабе очень строгого парня, кажется, он был бухгалтером. А потом он пришел со мной в коттедж выкурить косячок и вырубился на диване. И пока он спал, я снял с него одежду и бросил в огонь. Бедный парень проснулся в 6 утра совершенно голый. Я отправил его домой к жене в одном из своих костюмов кольчуг. Мне до сих пор смешно представлять, как он поплелся, гремя кольчугой, к машине, придумывая на ходу, как будет объясняться дома. Еще одно мое любимое развлечение в коттедже Outlands — сбривать людям брови, пока они спят. Поверьте, нет ничего смешнее, чем парень без бровей. Обычно люди не осознают, что брови отвечают за большинство выражений лица, так что, когда их нет, очень сложно выразить опасение, удивление или любую другую из основных человеческих эмоций. Но требуется какое-то время, чтобы понять, что именно здесь не так. Сначала они смотрят в зеркало и думают: «Боже мой, дерьмово же я сегодня выгляжу». Один парень, над которым я так подшутил, в конце концов пошел к врачу, потому что четко понимал, что что-то здесь не так, но так и не понял, что именно. С кем только я не проводил сеансы терапии бровей: с агентами, менеджерами, помощниками, ассистентами, друзьями, друзьями друзей. Всякий раз, когда кто-то приходил на собрание к руководству с лицом, с которым что-то не так, было понятно, что они провели выходные у меня дома. Пит Мертенс часто оказывался невольным сообщником в моих пьяных розыгрышах. Например, как-то на Рождество мне стало интересно, что будет, если напоить собаку. Мы с Питом взяли кусок сырого мяса и положили его на дно миски с хересом. Потом позвали Бабблса, йоркширского терьера Шерон, и ждали, что же будет. Естественно, Бабблс вылокал миску хереса, чтобы добраться до мяса. Примерно через 5 минут он окосел, начал сшибать углы и подвывать музыки, которая у нас играла. Мы сделали это. Бабблс был в говно. Это было блестяще, пока бедный старый Бабблс не вырубился посреди гостиной. Я испугался, что убил его, поэтому снял гирлянду с елки и обмотал пса, чтобы сказать Шерон, что он случайно ударил себя током. Но, слава богу, с ним было все в порядке. Правда, на следующее утро у него было страшное похмелье, и он очень сердито смотрел на меня, как бы говоря: «Я знаю, что это все ты, ублюдок!» Бабблс был не единственное животное у нас в коттедже Outlands. У нас еще была ослиха по имени Салли, которая любила посидеть со мной в гостиной за просмотром по телевизору матча дня, а еще немецкий дог и немецкая овчарка. Мое самое яркое воспоминание об этих собаках, когда я принес домой из мясной лавки свиные ножки и положил их в банку на кухонном столе, планируя сделать хорошенькую поджарку. Но когда вошла Шерон, то закрыла рукой нос и сказала: «Оззи, какого черта так воняет? И что это за отвратительные штуки на столе?» А когда я ей объяснил, ее чуть не вырвало. «Ради Христа, Оззи, — сказала она, — я не смогу это есть, лучше отдай собакам». Я отдал ножки собакам, и им сразу поплохело. Потом одну вырвало, а вторая уделала все стены дерьмом. Бедный Пит Мертенс дошел до того, что больше не мог этого выносить. Ведь он с нами жил, а сумасшествие просто не прекращалось. Последней каплей для него стало то, что как-то раз я принял слишком много снотворного после того, как всю ночь пил, и меня пришлось везти в больницу прочищать желудок. Когда доктор спросил, как меня зовут, я сказал: «Пит Мертенс». А потом об этом забыл. Но через пару месяцев, когда Пит пришел к врачу проверить здоровье, доктор отвел его к себе в кабинет, закрыл дверь и сказал ему: «Ну, мистер Мертенс, вам стоит себя поберечь». Пит не понял, какого черта врач имеет в виду, а врач решил, что Пит притворяется, будто ничего такого не делал. Кажется, доктор даже заставил его проконсультироваться с психотерапевтом. В конце концов, Пит нашел свою карту, в которой наверху было написано «Передозировка снотворным», и чертовски разозлился на меня. Клевый парень этот Пит Мертенс. Очень клевый. После коттеджа Outlands мы столько переезжали, что я не помню половины мест. Примерно тогда я понял, что мою жену хлебом не корми, дай купить и обустроить новый дом. А так как ремонтировать и обустраивать дом очень долго, в итоге мы всегда снимаем другое жилье, пока в доме все не будет готово. Потом, примерно через 3 секунды после переезда, Шерон становится скучно, и мы продаем этот дом и покупаем новый, и снова снимаем жилье, пока не доделают дом. Так продолжается уже несколько десятков лет. Иногда кажется, что все наши деньги уходят на ремонт домов всего гребанного западного полушария. Как-то раз я заставил Шерон сосчитать все эти дома, и оказалось, что за 27 лет брака мы переезжали 28 раз. Как я уже говорил, сначала Шерон не смущала, что я пью. Она считала, что когда я пьяный, то очень забавный. Возможно, потому что она тоже была не прочь попарить на синих крыльях. Но скоро она изменила точку зрения, и выпивка стала казаться ей таким же страшным врагом, как и кокс. Она утверждала, что если я раньше пьяным был добрым и веселым, то сейчас превращаюсь в озлобленного алкаша. Но одна из многих проблем алкоголика в том, что когда люди говорят тебе, какое ты дерьмо, когда пьяный, ты уже обычно в дерьмо пьяный. Так что ты просто продолжаешь пить. Самое смешное, что мне даже не нравится вкус выпивки. Если только он не теряется в каком-нибудь фруктовом соке или другой сладкой херне. Мне всегда нравился именно эффект. То есть время от времени я мог насладиться кружкой хорошего пива. Но я никогда не ходил в паб, чтобы просто выпить. Я ходил с одной целью — нажраться в говно. Я долго пытался пить, как нормальные люди. Например, когда я еще был женат на Тельме, то ходил на дегустацию вин в Национальный выставочный центр в Бирмингеме. Тогда там как раз была рождественская ярмарка или что-то вроде того. Я подумал, ни черта себе, ведь дегустация вин — это то, чем развлекаются взрослые цивилизованные люди. На следующее утро Тельма спросила, что ты купил? Я ответил, ну да, ничего. Она не поверила. Ой, правда? Ты точно что-то купил? Я сказал, да, кажется, я купил пару ящиков. Оказалось, я купил 144 ящика. Я так нажрался, что думал, что покупаю 144 бутылки. А потом у ворот коттеджа Булраш остановился грузовик размером с танкер, и из него стали выгружать ящики с вином, которых хватило бы, чтобы заставить все комнаты коттеджа до потолка. Несколько месяцев понадобилось нам с техниками, чтобы выпить все это вино. Когда мы, наконец, опустошили последнюю бутылку, то отправились это отметить в паб Хенденклива. Кстати, вино какое-то полное разводилово, да? Это же какой-то уксус с пузырьками. Чего бы там ни говорили дегустаторы. Я-то знаю, у меня как-то даже был винный бар. Он назывался Осборнс. Ну и дерьмовое же место. Помню, как спросил одну продавщицу. «Послушайте, объясните, как отличить хорошее вино?» Она ответила. «Мистер Осборн, если вам нравится Блюнан за 2 фунта, то это хорошее вино. А если вам нравится Шато Ванкер за 99 фунтов, то тогда это хорошее вино». Я ее не слушал. Тогда вино заказало мое эго. Я взял самую дорогую бутылку из имеющихся в наличии, просто чтобы хвастаться. Утром я проснулся с похмельем на 200 фунтов. Но в конце концов я понял кое-что о похмелье за 200 фунтов. Оно, мать его, точно такое же, как и похмелье за 2 фунта. Только когда Шерон узнала, что беременна, она решила всерьез изменить мой образ жизни. Мы тогда были на гастролях в Германии. «Кажется, что-то не так», — сказала она. «Мне в последнее время как-то нехорошо». И я поплелся покупать тест на беременность, и он показал, что моя благоверная в положении. Я не мог в это поверить, потому что всего несколько месяцев назад у Шерон случился выкидыш после того, как на нее напала собака ее мамы. Я получил за это хорошую взбучку, потому что стоял прямо за ней, когда это произошло. Я услышал, как доберман зарычал и застыл на месте, не двигаясь, вместо того, чтобы броситься на пса и откусить ему голову. Я не знал, что Шерон беременна. Мы узнали об этом только, когда поехали в больницу, и это сообщили врачи. Так что в Германии, после того, как выяснилось, что тест положительный, это стало большим событием. «Давай сделаем еще один тест, чтобы убедиться окончательно», — предложил я. И в этот раз результат тоже был положительный. «Вот что я скажу», — сказал я, держа эту бумажку на свет. «Давай пройдем еще один, чтобы убедиться наверняка». В общем, мы сделали 5 тестов. Когда мы, наконец, удостоверились, что это правда, Шерон сказала мне. «Хорошо, Ози. Я скажу это тебе всего один раз, так что лучше послушай. Если ты когда-нибудь, хоть когда-нибудь принесешь в этот дом кокаин, я сама вызову полицию, и тебя посадят в тюрьму. Понял меня?» У меня не было никаких сомнений, что она говорит серьезно. «Понял», — ответил я. «А как насчет ружей, Оззи?» «Я от них избавлюсь». Ружья были проданы на следующий день. Я знал, что никогда себя не прощу, если что-нибудь случится с Эйми. И вот, прощай, полуавтоматическая Беннелли, из которой я валил куриц в коттедже Булраш, и весь мой остальной арсенал. Ну вот бухать я не перестал. Пить стал даже больше, поскольку в доме не было кокса. Я не мог остановиться. Но потом Шерон потеряла терпение. Когда я входил в дверь, она стояла на пороге и кидала предъявы. Вы не поверите, чего я только не делал, и сколько времени и усилий прикладывал к тому, чтобы тайком выпить у нее за спиной. Я выходил в супермаркет рядом с домом, проходил овощной отдел, заходил на склад, вылезал в окно, перелезал через забор, пробирался через кусты и шел в паб. А потом, влив в себя 6 кружек пива, проделывал то же самое в обратном порядке. Самое невероятное в моем поведении то, что я был уверен, что оно, черт возьми, абсолютно нормально. Потом я начал пытаться пронести выпивку в дом. Как-то раз купил огромную 15-литровую бутылку водки, такую обычно выставляют на витрине в баре, но не знал, куда ее сныкать. Целую вечность я бегал по дому в поисках идеального места. И тут до меня дошло. Духовка. Шерон ни разу за всю жизнь ничего не приготовила, сказал я себе, так что там она уж точно не будет искать. Я оказался прав. Она не палила меня несколько недель. Я говорил Шерон, у меня появилась идея для новой песни. Пойду спущусь в студию и запишу ее на пленку. Я шел на кухню, наливал себе кружку водки, выпивал ее как можно быстрее и делал вид, что не при делах. В один прекрасный день она все просекла. «Шерон», — сказал я, — «у меня появилась идея песни, пойду спущусь». «И я нашла твою идею для новой песни в духовке сегодня утром», — сказала она, — «и вылила твою идею для песни в раковину». Примерно через неделю после случая с духовкой, 2 сентября 1983 года, в лондонской больнице Веллингтон в Сент-Джонс-Вуде родилась Эйми. Она стала для нас настоящей путеводной звездой. Прошло чуть больше года с тех пор, как погибли Рэнди и Рэйчел, и мы только-только начали приходить в себя. С появлением Эйми мы нашли еще одну причину любить жизнь. Она была такой невинной малышкой, что когда мы смотрели на нее, невозможно было не улыбаться до ушей. Но не успела Эйми появиться на свет, как пора было снова отправляться на гастроли. На этот раз в поддержку альбома «Back of the Moon», который мы закончили с новым гитаристом Джейком и Ли. Шерон могла бы остаться дома, но ей это было не по душе. Так что мы поместили маленькую колыбельку в гастрольный автобус и отправились в путь. Ей было здорово. До того, как ей исполнился год, Эйми увидела больше стран мира, чем большинство людей видят за всю свою жизнь. Я жалею, что не так часто бывал трезв. Физически я там присутствовал, но мысленно нет. Так что я пропустил все, что никогда не повторяется. Как она впервые начала ползать, впервые пошла и сказала первое слово. Когда я задумываюсь об этом, у меня сердце разрывается. Во многом я не был для Эйми хорошим отцом. Скорее, я был еще одним ребенком — Шерон.